Молода та жоночка норвеженка, жмет своего детища посечена, на полы младеня порублена. Видит норвежен крепко бьючийся, молит себе смерти скорое, не видеть бы в мертвых своего мужа. А он впервых испил чашу смертную, от Руси крещеной без правды убит. Ратились норвежане мужественно, бились одни, ну, до вечера, никто не избыл смерти горькие. Разбойно дружина стала радоваться, немцев было 16, нас молоденьких 6, а ратно-то дело надо доправливать, они трупье сбодали в море копьями, расхожий товар следом высвистали, отборный товар в лодью выгрузили, вдовицу норвеженку в полон взяли, воеван кораблик огнем сожгли, разметали по морю по синему, по широкому печальному раздолицу. Встала заря многокровавая, красно-то солнце ушло к закату, норвецк трупье плывет к западу. Разбойн дружин разгуляла сам, они пьют и льют, и в набаты бьют. Люто пили, обестужились, молоду вдову стали бесчестить. На первой, на назоре, на утренней, затянула дружину в могутные сны. Один только разбойничек не спит, не лежит, у руля сидит, на вдову глядит. Признялась, приподнялась, на коленца молода вдова, обвела кругом очи ясные, пустила вопль по синю морю, по светлому печальному раздольицу. Стала звать ей на русскую речь: «Прости, прости, любезный муж, прости, о, сударь, одинакой сын, простите, о, сударь, корабельщики, простите, гордый норвецкий. Тебе Бог, судья, земля русская, не виню дружину разбойную, мне положить обида на свою голову. Нету причитания против вдовьего, нету слез против матерних, еще плачет жоночка на русскую речь». Молодой-то разбойник прирасслушался, учал вдовы разговаривать. «Не плачь-ка ты, жоночка норвеженка, муж твоему не воротитесь, а покоен лежит в осеннем море. Муж твой убит, а и всем там быть. У тебя кто остался роду племени? Ты какого отца, какой матери? Ты русского роду, аль норвецкого?» Ему стала полоняночка сказывать: «Я по мужу-то немка, а род с Руси. В Двинской тгубы, в Низовской земли, у светлого Гандвика студеного поживала маменька Устьяночка. Было у маменьки 9 сынов, я-то 10-я любимая. У меня первого брата вода взяла, второго брата земля взяла, третьего мать на войну сдала. 6-то братьи на лодью зашли, побежали до моря, до Варяжского, нет об их ни вести, ни повести. После-то братнего бываньица, одна я у маменьки выросла, наехали сваты из-за моря, взяли меня за норвежанина, за ласкового молодца хорошего, увез меня норвежин во свою землю. Тут год за годом, как снег идет, жили-пожили, сына нажили. Падут ветерочки полуденные, побежат лодики весновальные. Стала я мужу уговаривать: поедем, норвежин, в гости к маменьке. На веку меня норвежан не бранивал.